Он из кромешной тьмы веков, и я, нынешний, связанный единой заботой, которая возникла вместе с человеком, вместе с ним и исчезнет. Досужие мысли прервал телефонный звонок. ЧП, Георгий Петрович, голос Ирины Сушко. Этого еще не хватало. С машиной что-нибудь? И я так поначалу думала. С машиной, Георгий Петрович, все в порядке. Могу за нее ручаться. Так что же? В той жизни случилось странное. В той жизни там явился, только не падайте в обморок. «Хватит скоморошничать, Ирина!» — крикнул я. «Но, не так сердито. Иначе ничего не скажу. Заставлю терпеть до завтра». «Ладно, готов стать кротким, выкладывайте. Явился Христос». Молчание. Ирина не спешила с разъяснениями. «И это все?» — поинтересовался я. «Говорю, там явился Христос». «Мне не интересны ваши розыгрыши, Ирочка». «Ах да, мы его убили». «Ну так он восстал из мертвых. Докладываю официально. Иисус Христос воскрес, смертью смерть поправ». «Что это значит?» «Это вы меня спрашиваете?» «Ладно, Георгий Петрович, время позднее для гаданий. Завтра в 10:00 буду на вашем чердаке». Она положила трубку, я ничего не понимал. «Завтра в 10:00, но через 10 минут телефон снова заблаговестил. На этот раз баритон Миши дедушки. «Георгий Петрович, чего это Ирка лепит? Какого Христа?» «Не больше твоего знаю, Миша». А через полчаса звонок Толи Зыбкова, и я взорвался. «Звони Михаилу и оба ко мне». «Не задерживаясь. Да-да, ко мне домой. Ирина через час будет здесь». Катя на скорую руку собрала на кухне чай, присоединилась к нам. Мы тесно впятером обсели маленький столик. Подошедшим до нас преданием первой возвестила о воскрешении Христа Мария Магдалина, пришедшая проститься с упрятанным в пещеру телом учителя. Одержимая царица идеалистов, как называет ее Эрнест Ренан, Мария издала восторженный крик, пронесшийся по векам. «Он воскрес!» Ирина Сушко для нас исполняла сейчас роль Марии Магдалины. Она «нет» не восклицала в бурной экзальтации, да и волнения особого не выказывала, успела в одиночку пережить невероятное событие, отхлебнула из чашки, поставила ее на стол, выудила пачку сигарет из сумки. «Если позволите, я закурю». Затянулась, прищурилась на дымок. «Ну так слушайте». И стала трезвенько рассказывать. Машина, по запущенной в нее программе, двигала нашу модель. Вместо исчезнувшего Христа действовал Павел. И тут отпала необходимость в наложенном на машину запрете. Не повторять сочетание символов, которые в своей совокупности означали в нашей модели Христа. Но Ирина, наверное, не стала бы специально снимать этот запрет, если бы пришлось прилагать какие-то усилия, стирать с диска запись, нарушать целостность программы. Никто из нас не придавал большого значения побочному запрету. Однако случилось досадное. Ирина должна была снять свой пакет дисков, освободить место для другой программы, но замешкалась, оператор начал манипулировать с машиной. Спохватились сразу, но часть нашей записи пострадала. И оказывается, как раз в том именно месте, где находился запрет на Иисуса. Ирина не стала его восстанавливать. Зачем? Когда уже самостоятельно действует Павел, историческое место занято. Стерла окончательно. Ученые постоянно нарываются на случайности. У Эрстеда случайно компас оказался рядом с проводом, подключенным к батарее. Случайно Беккерель положил кусочки урановой соли на обернутую в черную бумагу фотографическую пластинку. Ирина, случайно не придавая тому значения, выбросила запрет из нашей программы. И освобожденная от запрета машина породила Христа. Она не ведала о его прежнем существовании. Всякие следы обоснователя христианства были стерты из ее машинной памяти –